Предмет спора — небольшой музыкальный ящичек в форме барабана. Все еще был у Ричарда, который крепко прижимал его к себе правой рукой. Так они прошествовали к дому. Обычно Джанет Уэст, обладая хорошим слухом, реагировала на крики своих сыновей и всегда выбегала взглянуть, что произошло. Возможно, она услышала его и на этот раз, но не вышло. Слоун остановил машину перед домом в тот момент, когда подошла вся группа. И тут только Скупи впервые обратил на него внимание. Его круглая мордашка расплылась в широкой улыбке. «О, мистер Слоун! Хеллоу, Скупи! Из-за чего весь этот шум? Ричард забрал мой музыкальный ящик!» Скупи сразу почувствовал Слоуне союзника. «Он мой! Папа мне купил его перед тем, как уехать!» «Неправда!» Ричард перестал плакать и сразу стал агрессивным. «Неправда! Ведь так, Грейс? Папа купил его нам!» И сейчас моя очередь играть. А женщина, ее звали Грейс, опустила мальчика на землю. Коленка его сильно кровоточила. Она повела обоих мальчиков в дом. Слоун последовал за ними. Джанет спускалась по лестнице навстречу. Его она не заметила. Он молча стоял, наблюдая за ней. «Ну, что случилось?» «Скупи», — начал Ричард. «Ричард», — возразил Скупи. «Я пригляжу за ними, миссис Уэст. Промою ранку и перевяжу. Не волнуйтесь». Грейс улыбнулась. У нее была приятная улыбка, которая озаряла все лицо и делала ее совсем не похожей на ту женщину, которую Слоун видел всего несколькими минутами раньше. Но ее улыбка не тронула Джанет. Она безучастно стояла в стороне, и Слоун внимательно наблюдал за ней. Жене Роджера нередко приходилось переживать трудные, тревожные минуты, когда Роджеру поручали опасные дела. Но такого отчаяния у нее Слоун еще не видал. Она осунулась, морщины под глазами и складки у рта состарили ее лицо. Взгляд, в котором всегда легко вспыхивала радость, был усталым, но Джанет не забывала следить за собой. На ней было аккуратное темно-серое платье, волосы тщательно причесаны. Наконец Джанет заметила Слоуна. «Билл!» Она обрадовалась, и лицо ее озарила радость. Однако радость быстро улетучилась. Джанет закрыла глаза и теперь стояла молча, не шевелясь. «Хеллоу, Джанет, как поживаешь?» «Ничего, Билл, входи». И она направилась в гостиную. Здесь все напоминало о Роджере. Его кресло, его трубка, его... «Выпьешь что-нибудь, Билл?» «Нет, спасибо, немного рановато». «Никаких новостей? Я угадала?» «Никаких», — признался Слоун. «Ни плохих, ни хороших, Джанет. Но я хотел тебе кое-что сообщить, что, возможно, обнадежит тебя». Она вся напряглась. «Появилась ниточка, которая тянется от Копс-коттеджа и которую мы раньше не заметили», — сказал он. «Может быть, она никуда не ведет, но, во всяком случае, Четворд разрешил мне уделить ей большее внимание. Сегодня я с ним разговаривал. Он согласен поддержать меня, и хотя не сказал об этом открыто, однако выразил уверенность, что все это дело — нелепая ошибка». «Мне он об этом не сообщил», — заметила Джанна. «И не сообщит, пока у него в руках не окажется настоящих улик. Не знаю, зачем я говорю тебе, но это все, чем я располагаю на сегодняшний день. Зато теперь я могу посвятить расследованию и часть своего служебного времени». «Ты чудный, Билл». Она слегка улыбнулась. «Ты и Марк, вы оба. Не знаю, что бы я делала без вас, но как бы мне хотелось, чтобы все как-то разъяснилось. Но если Роджер жив, уверена, он сумел бы дать мне знать». Слоун ничего не ответил, но бросил выразительный взгляд на дверь. Ему послышался легкий звук, и даже почудилось, что ручка шевельнулась. Скупи очень любил подслушивать разговоры взрослых, но если это Скупи, ему бы не удалось так бесшумно подкрасться к двери. А может быть, Слоуну показалось? «Билл», — сказала Джанет, — «все это бесполезно. Мы должны смотреть в лицо фактам. Либо Роджер мертв, либо он совершил преступление. Либо-либо, иного быть не может. Ты знаешь, что преступление он совершить не мог, значит, он мертв. Не могу этому поверить. У тебя есть основания говорить так?» Слоун встал, достал сигареты и, словно без всякой цели, направился к двери, стараясь ступать бесшумно. «Оснований нет, Джен. Зато мы узнали имя девушки, убитой в Копс-коттедже. Это открывает для нас дополнительные возможности. Я забыл спички в пальто, сейчас вернусь». Он рывком открыл дверь. Грейс торопливо удалялась по коридору к лестнице. Она даже не обернулась. Слоун взял пальто, сделал вид, что ищет спички, и вернулся к Джанет, которая сидела неподвижно в кресле, прикрыв рукой глаза. Ничего необычного она не заметила. Слоун ушел спустя 3/4 часа. Мальчики шумели в ванной. Грейс беззаботно болтала с ними. Джанет все же чуть повеселела. Слоун сел в машину, махнул рукой на прощание и поехал по Белл-стрит в сторону Челси Эмбенкмент. Он решил вернуться в Скотланд-Ярд. Это женщина, Грейс. Откуда-то сбоку вывернула машина. Для Слоуна она была полной неожиданностью, ибо мысли его были заняты Грейс. Но каким-то шестым чувством он ощутил опасность. Слоун резко крутанул руль. Машина оказалась мощным Бьюиком, способным разнести его малолитражку, как спичечный коробок. Он ощутил удар. Бьюик скользнул вдоль набережной, свернул влево к мосту. Слоун пришел в себя. К машине бежали люди. Он не ушибся, так пара царапин. Когда Слоун вернулся, Пил уже был в ярде. Он сообщил, что полиция Челси взяла на себя слежку за грязно-серым Моррисом. После того, как Слоун рассказал о столкновении с Бьюиком, Пил заметил. «Я же тебе говорил». На что Слоун пожал плечами и произнес. «Да, теперь придется держать ухо востро. Знаешь, что мне пришло в голову?» «Что именно?» «Роджер Уэст назвал бы это подозрительным». «Ладно, мы тоже будем считать это подозрительным. Но нам еще нужно проверить одну няню. Ее зовут Грейс Хауэлл, и живет она в доме Роджера». Пил ушел. Слоун принялся за новый рапорт, официальный, для которого ему не была нужна записная книжка. Поэтому он и не хватился ее. Однако Слоуну потребовалась папка с материалами по делу в Копс-коттедже, и он послал за ней в архив констебля. Тот долго отсутствовал, а когда вернулся, с пустыми руками. Слоун нетерпеливо спросил, в чем дело? «Прошу простить меня, сэр, но папки там нет. Помощник комиссара брал ее днем, может быть, она у него?» «Хорошо, благодарю вас», — ответил Слоун. Он дописал свой рапорт без досье и уже в 20:00 отправился домой. Глава 20. Требования Кеннеди. В тот день Роджер не сумел позвонить Пепу Моргану. Куда бы он ни пошел, за ним тащился хвост.